Я вынул из зажигания ключ и уже было направился к другой машине, чтобы проделать ту же операцию, как дверь дома растворилась, и Брюн со своими людьми появился на пороге. Проклятье! Жак еще не подъехал. Я снял со своего пистолета глушитель. Он мне больше не нужен. Я из опыта убедился, что он значительно снижает точность попадания. Впрочем, расстояние было 50 метров, но я не мог рисковать. Наконец-то машина Жака появилась на дороге. Он сразу сориентировался и осветил улицу ярким светом. Я отчетливо увидел их четверых. Пятым был Брюн. Пока они соображали, что происходит, я вскинул пистолет и сделал 2 выстрела. 2 из них упали. Грохот от выстрелов стоял у меня в ушах, перед глазами плавал пороховой дым. Они быстро поняли, что к чему, поэтому 2 стали стрелять по машине Жака, а 1 в мою сторону. Я посмотрел в сторону машины Жака. В ней открылась дверца, и Жак, перекатываясь по мостовой, исчез в ближайшей подворотне. Я улыбнулся. «Молодец, Жак! Теперь я мог вести огонь, не беспокоясь за него». Вот какой-то парень могучего телосложения показался над капотом машины. Я сразу же поймал его на мушку и услышал удивленный крик, когда он падал, сраженный моей пулей. Остался еще один телохранитель и Брюн. Брюна нужно было брать живым. Я вылез из-за машины и пополз вдоль тротуара. Теперь уже машина Жака с зажженными фарами мешала мне своим светом. Раздались выстрелы, и пули защелкали вокруг меня по асфальту. Я поднял пистолет. 2 выстрела, и фары погасли. Я словно ослеп. Надеясь, что мои противники в таком же состоянии, я поднялся в полный рост и побежал к машине. Внезапно раздалась автоматная очередь. Послышался крик ужаса и боли. Я уже привык к темноте. Тут же темное тело машины Брюна сорвалось с места и, протаранив машину Жака, помчалось по улице. Жак выскочил на дорогу с автоматом в руках. «Быстрее в машину!» — заорал я и бросился к той машине, где лежал убитый мною шофер. Внезапно раздался шум подъезжающей машины, и дорогу осветил желтый свет фар. Дверца машины распахнулась, и на дорогу выскочил Гирланд. В его правой руке прыгал пистолет. Я отдал Жаку ключи от той машины, а сам сел в машину Гирланда. «Скорее, Марк», — сказал я, — «он только что скрылся в том переулке». Марк вел машину легко и умело. Мы помчались по его следам. На лице Марка играла улыбка. «Это не он?» — спросил Марк. Впереди маячил темный силуэт машины, но я не мог с уверенностью сказать, та ли это машина. Но кто другой может ехать с такой скоростью? Далеко впереди послышался шум столкновения, и машина Брюна исчезла из виду. Вместо нее в ярком свете на дороге появилось 2 ажана. Один из них поднял руку. «Остановись», — сказал я Гирланду. Марк послушно затормозил. Ажан подбежал к машине. «Немедленно освободите машину», — заверещал он. «Нам нужно догнать преступника. Он сбил нашу машину и убил 1 человека». Я молча протянул ему свое удостоверение сотрудника управления безопасности. «Мы сами гонимся за ним», — пояснил я. «Куда он скрылся?» Это я уже говорил тоном приказа. «Туда», — Ажан указал рукой. «Не смейте задерживать следующую машину», — сказал я, когда мы уже тронулись. «Там тоже наш сотрудник». Мы рванулись с места, оставив позади ошарашенных полицейских. Через 5 минут мы снова увидели мелькавший свет фар. «Нажми, Марк». Я почувствовал, что теряю контроль над собой. «Нажми». Дистанция между нами уменьшилась. Теперь уже можно было разглядеть маленькую фигуру, скорчившуюся за рулем. «Постарайся вести машину как можно ровнее», — сказал я Гирланду, и он согласно кивнул. Я распахнул дверцу, вытащил из кармана пистолет и почти полностью высунулся из машины. Я стал стрелять по баллонам и выпустил 4 или 5 пуль, пока не попал в один из них. Машина Брюна завиляла, пошла юзом и, наконец, остановилась. Мы подъехали сзади, и Марк нажал на тормоза. Машина с душераздирающим скрипом остановилась. Я выскочил из машины. Вдали была видна удирающая фигура Брюна. Я бросился за ним. Когда до него оставалось 50 метров, он начал стрелять. Он был скверным стрелком, поэтому я продолжал бежать, не обращая никакого внимания на его пули. Я сосчитал 7 выстрелов и понял, что у него не осталось больше зарядов. Я стал настигать его.